Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». У нас сегодня очень серьезная тема для разговора. По вашим просьбам, по просьбам наших слушателей, мы продолжаем, для многих слушателей начинаем разговор о слове «шизофрения», самой главной психиатрической болезни 20 века или одного из самых пугающих слов только что закончившегося столетия. На мой взгляд, лучше всего проблему шизофрении когда-то, как ни странно, описал в коротком фрагменте наш замечательный поэт Николай Заболоцкий. «Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред». Только вымысел, мечтания, сонные мысли, колыхания, безутешное страдание. То, чего на свете нет. Вот в этих словах лучше всего выражается мое собственное отношение к слову «шизофрения». Хотя разговор об этом впереди. И так как, наверное, никто, кроме моих коллег, не понимает значения этого слова до конца, но все его слышали, а очень многие, к сожалению, сталкивались с ним в своей реальной жизни, давайте попробуем послушать и понять, как вы, дорогие радиослушатели, понимаете это слово. И у нас есть еще 45 минут на то, чтобы поговорить, начать разговор на эту сложнейшую тему или продолжить его для слушателей Москвы и Московской области. Мы ждем ваших звонков. Ваших звонков по телефону 956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России. И сегодня ваша встреча в культуре, в жизни, в медицине со словом «шизофрения». Те проблемы, которые волнуют вас. Ну, а я попробую рассказать то, что успею. 956-1514, московский телефон, постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити» 095-956-1514 о загадочном и страшном слое шизофрении мы говорим сегодня. Ну, наверное, самое шизофреническое, что было в 20 веке, это разрушение привычных смыслов, разрушение привычных гармоний и привычных мелодий. Человеческий разум и человеческая культура в ходе этого века раскололась точно так же, как считал автор понятия шизофрении Евгений Блеер. Раскалывается во время болезни человеческая психика. Такие расколы, наверное, очень легко проследить в первую очередь в музыке, когда она пытается через распады обрести некий новый смысл, некое новое звучание. И давайте послушаем сегодня, как это делает замечательная бразильская певица Джойс. Вот как она пытается нащупать смысл, наверное, актуального для нас сейчас, для тех, кто слушает этого, для тех, кто слушает программу «Серебряные нити». Мелодии, знаменитые мелодии Битлз, Леннона и Маккартни, «Ночь после трудного дня». Она звучит совершенно по-новому. Ну, возможно, это про нас. Mm-hmm. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Мне кажется, в мелодиях Джойс очень хорошо чувствуется попытка века сохранить внутреннюю гармонию, пробиться к ней, несмотря на хаос, который буйствует снаружи. Доброй ночи, Юрий Павлович. Вы еще в эфире? Есть Юрий Павлович? У нас нету. Нет, к сожалению, сорвался у меня звонок. Ну, ничего страшного. Я хотел сказать, что слово это загадочное, но в действительности возникшее почти 100 лет назад. В 1911 году вышла книжка Евгения Блеера, которая называлась «Физически обусловленные психозы» или «Группа шизофрении». Это была попытка ввести психиатрию, тогда спорную, нарождающуюся психиатрию, в которой уже уверенные шаги делал психоанализ и глубинная психология или психодинамика, как это все стало называться позже вообще, в некие общие с медициной рамки, попытаться вычленить некое базовое расстройство. И тогда, позаимствовав из систематики XIX века такого Жоржа Гислена представление о расколе, разрыве чревного разума, Блеер создал свое учение о шизофрении. Вот эта гипотетическая основная дисфункция психики, раскол глубинного разума, была внешне созвучна таким категориям медицины, как, например, сосудистая гипертония, дискинезия желчных путей, бронхоспазм. Она прозвучала тогда, в начале века, как имя новой нозологической единицы, нового заболевания. Надо сказать, что сам Евгений Блеер ничего похожего в виду не имел и никакого нового заболевания описывать не пытался. Характерно, что это главное слово советской и только советской психиатрии так никогда и не прочитало, извините меня, книжку Евгения Блеера, потому что она до сих пор не переведена целиком на русский язык. Блеер имел в виду попытку введения психиатрии в контекст медицинских наук и попытку описания некого базового расстройства. Эта попытка оказалась сложной, но чисто литературной, чисто литературно удачной аллегорией или метафорой, или параболой, или парадоксом. Как пишут многие, так или иначе избавиться от гипноза этого парадокса психиатрия пыталась весь 20 век. Вот вкратце таково начало, такова история. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи или вечер. Это я, Татьяна, да? Да, вы, Татьяна, наверное. У у меня вот такой вопрос. Я лично о шизофрении имею мало понятия, только такое книжное и киношное. Но у нас во дворе находится поликлиника, ПНД, сериал как бы. Психоневрологический диспансер. Во-первых, да. У меня появилось как бы такое желание обратиться не к психиатру, а к психотерапевту называется. Но при этом там же, значит, те больные, которые были, я с ними разговаривалась, и выяснилось вот такое, что им не говорят их диагноз. Даже те, которые лежали в больнице, врачи объясняют, что вы все равно не поймете. И получается, что вот такой вот, мне кажется, что лучше, чтобы человек знал, что с ним такое происходит. А если они будут настаивать, то им еще как бы припишут манию узнавания своей болезни. Вот такой получается порочный круг. Здесь имеет ли право больной, и следует ли ему это говорить? И даже не говорят родственникам. Вот, пожалуйста. Вы знаете, Татьяна, в действительности все, что вы говорите, имеет очень глубокие и очень непростые корни. Дело в том, что мировая наука как бы не очень уверена, что в психиатрии вообще нужны диагнозы. Я обычно объясняю это так. Диагноз – это как бы подозрение человека, врача, что в душе больного, именно в душе, обратите внимание, не в мозге, а в душе, завелся некий патологический червячок. Диагноз предполагает, что врач знает не только происхождение этого червячка, но и как бы умеет им управлять, и более того, имеет право изменять из-за нахождения этого червячка человеческую душу, устройство которой мы, справедливости ради, до сих пор, слава Богу, не знаем. Потому что, если, не дай Бог, мы будем знать точно, как работает вот этот самый майнд или психия, ум или душа или психика, то, наверное, сможем ей управлять. По счастью великому, никому доселе этого не удалось. И поэтому мировая наука, за исключением советской, отнюдь не гордится тем, что может ставить диагнозы. Мировая наука предпочитает говорить не о диагнозах, а о проблемах. У человека возникает проблема. Эта проблема может называться бессонницей, может называться галлюцинациями, может называться нервным тиком, может называться бредом. Однако, так как подлинных причин всех этих состояний до конца мы не знаем, и только-только начинаем или учимся все вместе, учимся нащупывать, то современная классификация, принятая, классификация психических болезней, принятые во всем мире, вообще больше не ставят никаких диагнозов. Они формулируют проблемы, или, если хотите, симптомы. И пытаются с этими симптомами бороться, как психологическими, в первую очередь психологическими, так и фармакологическими путями. Очень интересно, как бы вторая часть вашего вопроса. Дело все в том, что во всем мире наша специальность называется именно так, как вы говорите, психотерапевт. Слово «психиатр» прижилось только в нашей с вами родной стране, поскольку сегодня не мыслим в Европе, в Америке психиатр, который не психотерапевт, то есть психиатр, который не хочет и не может работать с человеческой душой, работает только с болезнями, корней и причин которых он не знает. Вот очень интересно. Когда тот самый Евгений Блеер, который придумал слово «шизофрения», не диагноз, а симптом, он попытался вычленить главную метафору заболеваний души. Он был исследователем. Вот когда он попытался это вычленить, он в первую очередь имел в виду психологические проблемы, которые возникают у человека, когда он сталкивается с трудностями, непреодолимыми для его разума. И только в последнюю очередь, где-то процентов на 40, он имел в виду некое неизвестное физическое или органическое заболевание, которое к тому времени было описано, называлось ранним слабоумием, деменцией. Прекокс называл его Эмиль Крепелин, почти без малого немецкий психиатр, но без малого русский. Он большую часть жизни преподавал в Юрьевском университете, ну, в том же самом Калининграде или Кёнигсберге, в котором преподавал и Кант. Так вот, он описал это заболевание, которое начиналось в подростковом возрасте и очень быстро заканчивалось слабоумием. А то, что сделал Блэйр, это была попытка лишь описать психологические глубинные механизмы функционирования заболевания, а не некую нозологическую единицу. Однако для идеологического общества метафора оказалась очень удобной штукой, потому что ее можно было описывать гораздо более свободно, чем имел в виду сам автор этого термина. Владимир Дмитриевич, вы звоните с мобильного. Доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Да вот я хотел о себе рассказать. Я имею вторую группу инвалидности, но я совершенно здоровый человек. Но я ненормальный. В том смысле, что я отличаюсь от нормы всех других людей. Я обладаю очень большими способностями. Ведь я родился в семье потомственных целителей. А в детстве не могли даже фотографировать, засвечивались фотопластины. А вторую группу инвалидности вам за то, что вы засвечивали фотопластины? Нет, я хочу просто дальше пояснить. И на фоне головной боли я очень плохо учился, я был круглым двоечником. Я даже в армии служил, никому не говорил, что голова болит, летал на самолетах стрелком радистом. Владимир Владимирович, чуть-чуть отойдите от приемника, вас слышно плохо. После армии вот эти головные боли не давали мне покоя. Я начал обращаться к врачам. И вот в общей сложности я пробыл в психиатрической больнице 2,5 года. И вот эти способности, которые у меня проявились, просто не понимали, что это такое. В конечном итоге собрали консилиум и говорят, что лечить будем. И так дали мне вторую группу инвалидности. Вот. А у меня проявились эти способности, я стал видеть мыслью. Я вижу внутренности человека. Но я не стал целительством заниматься, поскольку потомственный целитель. Я решил изучать тайны Вселенной. Я мысленно проникал в черные дыры, увидел, как зажигаются звезды, откуда рождаются планеты, что внутри планет находится, откуда происходит землетрясение и так далее и тому подобного. Санкт-Петербургская академия МСУ присвоила мне звание академика. Спасибо, вот. Владимир Ильич. Да. Спасибо большое. Я хочу сказать, что посмотрите, как интересно. Академия народной медицины присваивает звание академика, а мои коллеги вторую группу инвалидности. Кто же прав? Ведь если исходить из тренингов, которые идут в радиопрограмме «Серебряные нити», просто усилием собственного воображения мы ведь тоже можем путешествовать внутри звезд и внутри черных дыр и научиться чувствовать, как они устроены, и какая тайна и красота спрятана где-то в глубине. Но, если мы делаем это с увлечением, значит, мы отличаемся от тех людей, которых это не интересует. Если мы отличаемся, можно воспользоваться некоторыми частями вот этой замечательной метафоры со словом «шизофрения». И если на данном этапе существования идеологии, а это было именно так, выгодно объявить человека, который думает иначе, инвалидом, значит, это можно сделать. Я просто хочу тем, кто этого не знает, объяснить, что в действительности психиатру не нужно, например, никаких обследований. Мы можем ставить диагнозы просто на основании беседы с человеком. Достаточно подробные беседы. Но беседы в целом абсолютно художественные. Никаких других данных, анализов, обследований, так как в других областях медицины. Для того, чтобы поставить диагноз, моим коллегам и мне самому не нужно. И поэтому этот диагноз очень часто звучит приговором. Так бывает часто. И вся беда не в диагнозе, уважаемая Татьяна. Вся беда в том, что врач, который, исходя из своего собственного, полученного, ну, в лучшем случае, за 2 года подготовки, а иногда и за 3 месяца подготовки на курсах повышения квалификации, бесконечных своих знаний о человеческой душе, он ведь не только имеет право ставить диагноз, он имеет право лечить. А все препараты, которые воздействуют на психику, и тем более препараты, которые назначаются при страшном диагнозе шизофрения, отнюдь не безразличны для человеческой души. Они так или иначе, точно так же, как общеизвестные психотропные препараты, вроде алкоголя и наркотиков, вносят определенные ограничения функционирования нашего психического механизма. И вот тут мы попадаем в некоторый тупик, о котором, наверное, нам нужно думать всем вместе. Доброй ночи, Татьяна Сергеевна. Вы еще с нами? Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что шизофрения – это не диагноз. Это просто очень тонкое состояние души, которое очень сильно приближено к Богу. То есть мы воспринимаем этот мир, вернее, шизофреники. У меня был такой мальчик в детском доме. Вот. Он был, вернее, есть, слава Богу, очень интуитивный. Вот. Он все очень тонко чувствует. Вот. И его, конечно, лечили с этими лекарствами и так далее, но это совершенно Извините не нужно. Извините меня, Татьяна Сергеевна. И вот по любым, даже самым элементарным критериям, которые мы, естественно, мы не будем симптоматику обсуждать в эфире, но как только вы говорите, он интуитивен, он очень тонко чувствует, да. Это значит только одно, что никакой шизофрении у мальчика никогда отродясь не бывало, поскольку шизофрения – это в первую очередь, ну, может быть, не в самую первую, по представлениям классических авторов, это потеря эмоциональной чувствительности. Одна из главных проблем или синдромов. Это... Ну, ему же поставили диагноз, извините. И что? Диагноз поставили, шизофрения. А разве поставленный диагноз – это всегда абсолютная правда? Ну, его вот же лечили, если... а это, вернее, лечат. И это является, с вашей точки зрения, подтверждением того, что у него правильно поставлен диагноз? Ну, обычно врачам-то верим, в общем-то. Вот видите, какой парадокс? Ну, какой Проблема парадокс? Заключается в том, что для того, чтобы верить даже нам, нужно немножко понимать, что слово «вера» к врачам отношения иметь не может. Врачу можно доверять. А вот верить во врача – это немножко хуже, поскольку... Вера во врача – это потеря критики. По крайней мере, ну, я всегда советую поговорить с несколькими врачами разных направлений. По одной простой причине. Ну, например, душевная болезнь, поверьте мне, Татьяна Сергеевна, уважаемая, это всегда упрощение психики, а не обогащение ее. Если у человека психика богаче и тоньше, чем у окружающих его людей, он не может при этом быть больным. Болезнь – это упрощение. Болезнь – это заполнение психики очень древними, как сказал бы Юнг, архетипическими содержаниями. Вот был такой замечательный французский психиатр Клерамбо, который еще в 20-х годах писал, что психическая болезнь – это возвращение к мышлению предков. Вот я могу даже процитировать. Человек, предоставленный личным силам перед лицом новых волнующих феноменов, бредовый больной оказывается в ситуации примитивного человека перед силами природы. За всяким ударом или грохотом он видит могучую и чужую мысль. Тем более, что эти движения и шумы осмыслены. Он в ходе своей болезни, писал Клерамбо, приходит к первобытному анимизму, иначе говоря, понятию скрытой мысли и направляющей чужой посторонней воли. Болезнь всегда и во всем – это откидывание психики назад, а не движение вперед. И если мальчик чувствует тонко, крайне эмоционален и чувствует интуитивно, то это обозначает, что к понятию шизофрения он не имеет никакого отношения. Обозначает это, к величайшему сожалению, и другое. Когда психиатрический диагноз поставить просто? Когда подготовка врача не требует его тяжкой психологической работы над собой? Когда образование психиатра сводится к пониманию десятка симптомов и всего-навсего к одной болезни, например, Московская школа психиатрии, собственно говоря, последние 20 лет и не ставила никаких других диагнозов. И, к сожалению, мы не услышим с вами возмущенных звонков в эфире, потому что коллеги мои в большинстве своем понимают, что я прав. Среди нас ходили тайные разговоры, что никаких других болезней, кроме шизофрении, собственно, и нет, что нужно вернуться к концепции так называемого единого психоза. И поэтому никаких других диагнозов не ставили, ни от каких других болезней не лечили. Особенно начиная со второй половины 60-х годов, когда концепция шизофрении, это была литературная метафора, стало чрезвычайно выгодно, потому что любой человек, который мыслил иначе, мог быть объявлен шизофреником и аутистом. Вот такая вот не очень веселая ситуация, о которой, наверное, давно пора думать и говорить несколько более честно, чем это принято. Но, мне кажется, эти разговоры вместе с появлением у нас психотерапии, психодинамических направлений психиатрии, наверное, потихонечку, как я надеюсь, все-таки будут возникать. И люди, которых, в общем-то, объявили фатально больными, то есть больными абсолютно безнадежно, на всю жизнь, обреченными всю жизнь принимать таблетки, может быть, потихонечку начнут обретать понимание. В первую очередь, понимание того, что с ними происходит. Давайте послушаем, как Джойс пытается найти мелодию самбы. de ficar, medo de ir longe demais, medo de jogar, medo de apostar, medo de não ter medo mais, medo de ganhar, medo de perder, medo de querer ser feliz e poder. Medo de esquecer, se comprometer, medo de encarar e fazer, medo de mulher, medo de avião, medo de ter toda a razão, medo de chegar, medo de partir, medo de querer ser feliz e conseguir. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Например, отказ больных от продолжения лечения в стационаре или в том самом ПНД, о котором говорила Татьяна, долгие годы рассматривался у нас как явный признак наступающего ухудшения, требующий принудительной госпитализации. Причем без особо подробных описаний того, в результате чего и как это ухудшение выглядело психологически. Простота постановки диагноза и его метафоричность, литературность делала психиатров некими миссионерами эзотерических знаний, причем для того, чтобы стать таким миссионером, собственно, было и достаточно понимать одно единственное слово, ту самую шизофрению, систему ее симптомов. А пациент становился в результате игрушкой в руках ребенка, попадал в очень опасную ситуацию. Я все время спрашиваю коллег, ну вот цель. Ведь у нас с вами должна быть цель. И, по всей видимости, цель лечения психически больного человека заключается в том, чтобы при выходе из стационара или после амбулаторного лечения это была свободная, уважающая себя и другого личность. Правда? Но вот если мы в реальности посмотрим на пациентов наших психиатрических лечебных учреждений, то мы с ужасом убедимся, что, мягко выражаясь, это не так. Ну, собственно, это касается не только нашей страны, конечно, но нашей страны, в частности, и особенности. Уж больно выгодной оказалось это самое понятие шизофрении. Добрый вечер, Борис. Мы давно томим вас в эфире. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я так давно не был в Москве. И очень соскучился по вашей передаче. Спасибо, Борис. скажите, пожалуйста, вот у меня в течение всей жизни я ни разу не был в психиатрической болезни, в больнице и даже у невролога. Но я всю жизнь ощущаю раздвоение личности. На работе я один, прихожу домой другой, и вот без гармонии души и тела оно до сих пор во мне присутствует. На меня оказывает огромное влияние колокольный звон. Особенно вот в церкви Бориса и Глеба, где я проживаю, в районе Зюзина. И тогда я нахожу гармонию. Это что, признаки шизофрении? Или же это недостаток чего-то в жизни, которого мне, которого у меня не было или не хватает? Есть ответ, есть предложение. У нас когда-то была такая передача, я не знаю, слышали ли вы ее, Борис. Мы ее посвятили двойной бухгалтерии сознания. Этакому отечественному двоемыслию, да, когда мы на работе были одни, на кухне совсем другие, на партсобрании искренне говорили одно, а дома также искренне абсолютно говорили нечто совершенно другое. Интересно то, что при некотором усилии, если, например, ну, нужно было бы избавить вас от неких признаков инакомыслия, Борис, при нужде то, что вы сейчас рассказываете, вполне можно объявить шизофренией, поскольку вот такая внутренняя противоречивость, некоторый раскол между ролью, которую мы играем в социальной жизни, и тем, чего мы на самом деле хотим, нашими подлинными желаниями, которые мы с вами пытаемся искать на тренингах, в человеческой душе существует тогда, существует всегда. И, наверное, главный утопический идеал, любая утопия, она направлена на то, чтобы наши желания и наши возможности, как вы помните, да, чтобы они совпадали. В действительности, может быть, как раз сейчас, в эти очень непростые времена, существует гораздо больше возможностей для того, чтобы такая двойная бухгалтерия отсутствовала. Наверное, нам всем после этой двойной бухгалтерии сознания нужно не столько лечить себя от шизофрении, не забывайте, что это лечение с помощью психотропных или психоактивных препаратов, сколько просто учиться искренности. Учиться искренне говорить, учиться искренне выражать свои мысли. Учиться делать так, чтобы и наша семья, и наша работа понимала наши желания, наши особенности и хотела вместе с нами участвовать в нашем творчестве. Насколько я помню, вы и творческий человек, Борис. Я бы так ответил на этот вопрос. Преодоление собственной двойственности – это вопрос наших внутренних усилий. Как очень часто преодоление того, что называется шизофрении, лишь вопрос психологических усилий, тех трудных и жертвенных усилий врача. А вот внутренний раскол врач преодолеет вряд ли. Его должен понять каждый человек. Понять для себя. Давайте попробуем об этих внутренних расколах поговорить в следующий понедельник. Раз вы задали этот вопрос, значит, давайте поговорим о двойной бухгалтерии сознания, о том, как это выглядело, к чему это приводит и как это происходит в семьях, поскольку на самом деле это очень интересная тема для разговора. Но это в следующий понедельник. А в ближайшую среду, так как у нас по средам культура и психология, давайте вернемся к русским сказкам и поговорим о значении сказки о курочке Рябе. Такой простенькой сказки о курочке рябе, которая снесла золотое яичко, если вы помните. Перечитайте, пожалуйста, эту сказку для среды. Если вы захотите все-таки попробовать поговорить, о чем она, позвоните нам в среду по телефону 956-1514. Такой простой вопрос и такая простая русская сказка. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. С 7 часов вечера по Москве, по понедельникам, средам и пятницам. Мы ждем ваших звонков с реакциями на прошедшие передачи, с вопросами и мнениями. В ближайшую среду с мнениями о курочке рябе. Спасибо всем. Спокойной ночи. Джойс, как каждый из нас, мечтает о Париже. Descubro que ela pega.